На все 100.com. А я пришла домой немного раньше, чем бывало обычно. Открыла дверь ногой. Мне показалось это непривычным. А, наверное, ты пришел немного раньше, чем бывало обычно. Как отдыхать хорошо. Я бы сказала, это даже отлично. И тут мне здрасте, здрасте, какое счастье. Познакомься, мы с моей сотрудницей Ирой. Здрасте, здрасте, какое счастье. Попрошу на выход из моей квартиры. Как? Ты обнимал, целовал ее. Как? Ты все тепло променял мое. Как? Пошу твоя порвалась любовь, брак. Есть брак. Как? Ты обнимал, целовал ее. Тепло променял мое. Как? А что твоя порвалась любовь, брак. Есть брак. А я пришла домой намного позже, чем бывало обычно. А я была в огне. Хоть для меня это давно непривычно. А я пила вино. И в казино своем игралась наличкой. Тут вижу, тип идет в обнимочку твоей подружкой Иришкой. Она мне: здрасте, здрасте, какое счастье. И я окном нельзя со своим вином. Какое здрасте, здрасте, какое счастье. Попрошу на выход от мое казино. Вот так! Ты обнимал, целовал ее. Да! Ты все тепло променял мое. Да! Пошло любовь порвалась ее. Бракованный брак я мое. Вот так! Ты обнимал, целовал ее. Да! Ты все тепло променял мое. Да! Пошлю любовь порвалась ее. Бракованный брак ее мое. А мне миллион предложений, рук, сердец и украшений. И все кричат: выбери меня, я твоя птица завтрашнего дня. А мне ничего и не надо, главное, чтобы любимый был рядом. А все остальное уже не важно, уже не важно. На все 100.com.